Глава 11. Я вошел в третий зал и прищурился от яркого солнца. Вокруг стояли толпы людей, которые с воодушевлением смотрели на меня. Все они были одеты так, словно я вернулся обратно во времена своей молодости, по-старомодному. Быстро просканировав местность, я понял, что нахожусь на просторной площади какого-то города. Рядом появился Тимур. Он огляделся и хмыкнул. «Герои!» — раздался громкий голос. Из толпы, стуча посохом, вышел старик в белой рясе. «Приветствуем вас в нашем городе!» — радостно произнес он. «Мы счастливы принять вас у себя!» Меня слегка насторожило такое приветствие. Тут толпа загомонила. «Приходите ко мне в лавку, у меня лучшие артефакты!» «Зелья по самой низкой цене!» «Лучшая еда в едальне Елены!» Из толпы вышло несколько обворожительных девушек, одна краше другой. Они с явным намеком смотрели на нас, смущенно хлопая глазами и демонстрируя глубокие вырезы платьев. «Тихо!» — вдруг крикнул старик и ударил посохом по земле, заставив всех замолчать. «Уважаемые герои!» Заговорил он, глядя на нас. «Мы знаем, что вы проходите великое испытание. Через 7 дней прибудет страж, чтобы сообщить вам последние условия для его прохождения. Он прибудет прямо сюда, на эту площадь». Старик широко развел руки. «Эти дни же вы можете отдохнуть в нашем городе. В ратуше вы можете взять любые задания. Они крайне щедро оплачиваются». Он постучал посохом и продолжил. «Для каждого из вас мы подготовили по дому, где вы можете оставаться эти 7 дней. Если желаете, то я сейчас покажу ваши дома». «Покажи», — кивнул я. «Тогда следуйте за мной». Старик взлетел, высвободив силу высшего мага 4-го шага, и устремился по небу. Мы с Тимуром переглянулись и полетели за ним. Сверху мне открылся вид на весь город. Он имел идеальную форму круга и был окружен высокой стеной с 4 воротами. Все здания были сделаны из белого камня. О, город закрыт защитным куполом? Интересно. Мы пронеслись над несколькими районами, и старик спустился в явно самую богатую часть города. Здесь находились лишь большие двухэтажные дома из белого камня с просторными двориками, в то время как в остальных частях города застройка была плотнее. Мы приземлились на широкой улице, по обе стороны от которой находились по 2 абсолютно одинаковых дома. «Вы можете выбрать себе любой дом из этих 4», — гордо произнес старик, обведя посохом вокруг себя. «Я заметил, что никто в городе не летает, кроме нас», — сказал я. «На вас этот запрет не действует», — миролюбиво заявил старик. «Вы можете летать когда угодно. Для остальных же полеты запрещены. Вы ведь уже изучили город? Знаете, где находится рынок и городская ратуша?» «Ратуша — это здание с куполом?» «Так и есть», — кивнул старик. «Тогда знаем». «Что ж, в таком случае не буду больше мешать». Старик склонил голову, после чего исчез. «Какое интересное место», — задумчиво сказал Тимур. «Нам дали 7 дней», — заметил я. Мы посмотрели друг другу в глаза, но оба не решились сказать вслух о том, что разгадали тайну 3-го этажа. Или думаем, что разгадали, такое тоже вполне возможно. Вдруг башня решит, что раз мы уже знаем ее секрет, то испытание пройдено. Нет, лучше не рисковать и остаться тут подольше. По взгляду Тимура я понял, что думает он о том же, что и я. У нас есть 7 дней, которые можно использовать, чтобы получить максимальную выгоду из нашей нынешней ситуации. Кивнув друг другу, мы взлетели и устремились обратно к площади, а точнее к городскому рынку, примыкающему к площади. Рынок представлял собой треугольник, образованный 3 широкими улицами. В центре треугольника зеленый парк с фонтанами и беседками. На 2 улицах мелкие лавки с товарами, а на третьей, явно главной, большие магазины. Я приземлился на одной из улиц с лавками и зашагал по широкой дороге. Люди тут же зашептались, увидев меня. Они собирались кучками и провожали меня взглядами, но не решались заговорить. Им явно запретили тревожить нас, героев. Шагая, я разглядывал лавки с самыми разнообразными товарами. Любопытно, что каждый товар стоил бы баснословных денег на земле. Тут вполне спокойно продавались высшие артефакты и ингредиенты высших существ. Я подошел к случайной лавке. «О, великий герой!» — воскликнул продавец. «Спасибо, что выбрали мою лавку. Выбирайте, выбирайте». Он провел ладонью перед собой и широко улыбнулся, указывая на десяток ножей перед ним. «Каждый нож обладает высочайшим качеством», — заверил торговец. «Скажи, как я могу расплатиться?» — поинтересовался я. «Какая у вас валюта?» «О, конечно же, кристаллы душ!» «Кристаллы душ?» — пробормотал я. «Сколько стоит этот нож?» Я указал на тот, что находился слева, высший артефакт первого шага. «Этот 5 кристаллов душ», — быстро произнес продавец. «Дорого», — покачал я головой. «За один отдашь?» «Ни в коем случае», — воскликнул продавец. «Хоть вы и герой, но я не могу так скинуть. Максимум 3». Я стянул с себя кольцо, стреляющее прозрачными дынями, и протянул его продавцу. Увидев кольцо, тот сразу взбодрился и взял его. «За сколько можно продать этот артефакт?» — спросил я. Продавец сосредоточился, внимательно разглядывая кольцо. «Это хороший артефакт», — задумчиво сказал он. «Думаю, уйдет за 20 кристаллов душ, не меньше». «Благодарю», — кивнул я и забрал артефакт, после чего пошел дальше. «Герой, вы ничего не станете брать?» — крикнул продавец вслед. «Нет», — отозвался я. Взлетев, я устремился к ратуше. Мне хотелось посмотреть, о каких заданиях говорил тот старик. Приземлившись у куполообразного каменного здания, я вошел внутрь и оказался в просторном зале, полном народу. Люди бегали туда-сюда, что-то кричали, размахивая бумагами. Из-за суеты меня заметили только те, кто был рядом. Они удивленно смотрели на меня, будто на неведомого зверька. Но суеты в помещении не стало меньше. Тут ко мне подскочил высокий парень, лет 20, одетый во все желтое, и воскликнул. «Герой, вы хотите взглянуть на задание?» «Да», — кивнул я. «Я вас провожу». Мы прошли через весь зал, и парень открыл передо мной дверь. Я вошел в крохотную пустую комнату с магическим экраном на стене. «Интересно», — пробормотал я, подойдя к экрану. Ткнул в него пальцем, и на нем высветились задания. Они делились по сложности от 1 до 5 звезд. Я выбрал задание 1 звезды и прочитал первое. «Уничтожить стаю кристаллических червей в Рубиновых горах. Плата 5 кристаллов душ». Я бегло просмотрел другие задания 1 звезды. Награда за них колебалась от 3 до 5 кристаллов душ, и в основном требовалось уничтожить каких-то монстров. Я открыл задание максимальной сложности. Их было всего 2 штуки. «Исцелить сына правителя. Плата 1000 кристаллов душ». «Утолить жажду древнего зла. Плата 1000 кристаллов душ». У заданий не было описаний. А в этой комнате никого нет, чтобы задать вопросы по ним. Можно спросить у того старика, но я решил не спешить. Сейчас нужно определиться со своей стратегией. Следует сделать все возможное, чтобы получить максимальную выгоду. Местные артефакты мне не нужны. Думаю, башня заберет их. Хотя в награду, возможно, позволит оставить что-нибудь. Но надеяться на это я не собираюсь. Знания, скорее всего, тоже будут стерты. Но что тогда делать? Я вышел из ратуши, размышляя над этим. Рядом со мной приземлился Тимур, и мы с ним зашагали по улице. Ратуша находилась на вершине треугольника из торговых улиц, поэтому мы сейчас проходили мимо самых разных магазинчиков. Нас снова начали провожать взглядами, собираться в группки и шептаться. «Магия иллюзий?» — спросил я. «Вряд ли», — покачал головой Тимур. «Я проверил местных людей. Они все реальны, у них есть сознание и души». Мне стало немного не по себе. Либо башня обладает невероятной мощью, которая способна обмануть высшего менталиста пятого шага, либо же этот город и правда существует, во что не очень-то и верилось. Слишком уж тут все не по-настоящему. «Возможно, магия времени», — предположил Тимур, и неохотно добавил. «Но я никогда не слышал о подобных манипуляциях». «Магия времени?» Я медленно покачал головой. «Есть три варианта, как можно объяснить происходящее. Первый — это влияние на разум. То есть наши тела могут быть сейчас в бессознательном состоянии, а все вокруг является иллюзией разума. Второй — смешение материальной иллюзии и влияние на разум. Мы и правда путешествуем между разными залами, однако все происходящее вокруг нас не настоящее, а наша сила искусственная. Третий же, самый невероятный вариант — это магия времени. Башня и правда усиливает нас по-настоящему. Однако, когда мы пройдем испытания, то наши тела вернутся к исходному состоянию. То есть башня просто-напросто отмотает все наши достижения, разумеется, не забыв дать нам награду и стерев память. Последний вариант кажется самым соблазнительным, и хочется верить, что именно он и реализован. Только вот, если это и правда магия времени, то почему у меня не было серебряной хрени между источниками? Ладно, я остановился и посмотрел на Тимура. У нас еще есть неделя. За это время, может, что-нибудь найдем. Он кивнул. Мы с ним разделились, направившись в разные стороны. Я начал проверять один магазин за другим. Довольно скоро я нашел невероятно ценный артефакт для высших ритуалистов. О нем я слышал из легенд от учителя и его друга, еще одного мага из Этерна. Это легендарный гримуар ритуалиста, который может содержать в себе сотню заранее подготовленных ритуалов, тем самым нивелируя главную слабость любого ритуалиста – время на подготовку. Его цена – 300 кристаллов душ. Кроме гримуара, я нашел много других невероятных артефактов, связанных с ритуалистикой. Самые разные ингредиенты, пентакли, инструменты – все для высшего ранга. Были даже специальные кристаллы иллюзий. При активации появлялась иллюзия ритуалиста, показывающего ритуал с подробным объяснением каждого шага. Я нашел самые разные книги с рунами и ритуальными кругами. Но сильнее всего меня удивил «Ритуаликон» — сборник из древнейших и самых могущественных ритуалов. О нем я тоже знал из легенд. Продавец запросил за эту книгу аж 350 кристаллов душ. Кроме ритуалистики, я находил также много полезного и для магии крови, самые разные сокровища, специальные эликсиры и различные обучающие книги. Я обнаружил один рубиновый перстень, цена которому 300 кристаллов душ. Не знаю, что это, но явно нечто крайне ценное. А еще нашел книгу по магии крови за такую же цену. Если бы я не знал, что этот мир — фикция, да к тому же, учитывая влияние башни на мои эмоции, я был бы в диком восторге от этого места. За неделю я бы набрал себе максимальное количество сокровищ, ожидая, что сейчас выйду из башни и потрясу мир снаружи. Скорее всего, этот самый страж, который прибудет через неделю, предложит два варианта. Первый — это оставить все свои силы и сокровища, но при этом что-то сделать. Например, убить всех в группе и остаться одному. Или какое-то другое условие, выбрав которое претендент провалит испытание башни. Второй вариант – пожертвовать всеми сокровищами и выйти без них, но зато пройдя испытание. Этот вариант и будет правильным. Судя по тому, как башня влияет на эмоции, третий этаж испытывает претендента на жадность. А может, страж предложит остаться жить в этом городе со всеми сокровищами и новыми силами? Уверен, многие бы согласились на такое. Гораздо приятнее быть могущественным высшим магом, которым все вокруг восхищаются, чем вернуться назад простым магистром без особых перспектив. Впрочем, узнаю это через неделю, нет смысла гадать. Я зашел в очередной магазин и оказался в гигантских размерах помещении, которое было гораздо больше, чем здание, в котором оно находилось. В этом помещении стояли множество круглых площадок, на которых были размещены самые разные стражи. От простых железных доспехов до привидений и природных духов. С интересом осматриваясь, я заметил низенького лысого старичка, который прятался за металлическим големом. «Герой!» — воскликнул он, бодро подойдя ко мне. «Не желаете прикупить что-то для себя?» «Нет», — покачал я головой. «А может быть, вы желаете усилить вашего стража?» Старик внимательно посмотрел на меня. «Того, который у вас в крови. Я чувствую его». «Чувствуешь, говоришь?» — усмехнулся я. «И он у меня один?» «Разумеется», — кивнул старик. «Нет, конечно, вы можете быть связаны со многими стражами, хоть с тысячей, но сейчас при вас лишь один страж». Я погладил запечатывающий браслет, в котором находился еще один браслет со жнецом душ. Старик его не мог почувствовать, а, возможно, и башня не могла. Похоже, этот браслет гораздо ценнее, чем я предполагал. Да и императорский род явно недооценивает его. Надо будет позже обязательно выкупить его. Думаю, Александр согласится обменять его на ту же кирасу, которую я взял у гипнотитанов. «Ну так что?» — подбодрил старик. «Может быть, вы хотите усилить вашего стража? Я могу перевести его на следующий уровень силы. Если не ошибаюсь, это ведь кровавый страж, да?» «Да», — задумчиво сказал я, продолжая смотреть на старика. «Если вы позволите на него взглянуть?» Чуть подумав, я кивнул и вытянул руку. На запястье появился порез, из которого потекла кровь. Эта кровь быстро сформировалась в кровавого. «Какой интересный экземпляр!» — зацокал языком старичок, глядя на него. «Вы его создали из своей крови, я ведь прав? Душу ему дали, разум, необычную плоть. Это очень интересно. Я могу очистить вашего стража, чтобы он достиг максимальной чистоты, а после этого усилить его». Старик выжидающе посмотрел на меня. «Сколько?» — спросил я. «За очищение 20 кристаллов душ», — улыбнулся он. «Если хотите поднять его на следующий уровень силы, еще 30. А если хотите, чтобы у него появился невиданный потенциал, то я запрошу 100 кристаллов душ». «Хорошо, я подумаю». Кивнув ему, я развернулся и пошел на выход. Кровавый зашагал следом. «Приходите обязательно!» — воскликнул старик вслед. «Сделаю вам скидку». Мы вышли наружу. Я посмотрел на Кровавого, отдал ему мысленный приказ и полетел к одному из тех домов, которые показал старик. Приземлившись во дворе, взмахом жезла создал над ним простенький ритуальный круг, чтобы отметить дом как свой. Раскинув ауру, я убедился, что рядом нет Тимура. Через несколько секунд рядом появился кровавый страж. Он передвигался бегом, не взлетая. Если его увидит Тимур, то может узнать в нем кровавого клона. Хоть страж сейчас и сильно отличается от того клона, но лучше не рисковать. Мне не хотелось тратить один из двух оставшихся наборов эликсиров Борислава, чтобы засунуть кровавого обратно в кровь. Поэтому я решил оставить его тут. Страж быстро ушел в дом, и я взмахом жезла создал несколько ритуальных кругов, которые легли на стены и изолировали здание от чужого вмешательства. Думаю, Тимур не станет наглеть и силой пробиваться через мои круги, чтобы увидеть, что там внутри. Я вернулся на рынок и продолжил его изучение. Зашел в соседнее с магазином со стражами здание и замер. Я оказался в небольшом лесу. По небу летали птицы, по деревьям прыгали обезьяны, из-за стволов выглядывали волки. Ко мне подбежала женщина с целым облаком волос на голове. «О, герой!» — — воскликнула она. «Вы хотите себе нового фамильяра? Мы подберем вам идеального!» Я медленно покачал головой, разглядывая весь этот зверинец. «Нет, у меня уже есть фамильяр», — улыбнулся я и взглянул на женщину. «Скажите, а вы можете помочь мне призвать его сюда?» В моей голове созрел гениальный план.